мужик с морозом сладил. Слышишь, музыка? Непростая музыка, старинная. Рожок да желейка, кугиклы да бубен, гусли да барабанка. На них 100 лет назад играли в старину. Старинные не старые, старинные бывалые. Был да прошло, прошло да воротилось. Тебе слушать, а мне спевать да рассказывать. Было то в Ершовой слободе, на Вавильке-Сельрике, в суровую зиму в темном лесу. Ехал по дороге мужичок-беднячок на саночках-самокаточках, дрова да сучья домой вез. Вот он, мужик. Жалейку услышишь, мужика будто увидишь. Одежка на нем рваная, шапка в кривь, лапти в кость, сам от наискось. Вот жалейка его и жалеет. Жалеет, значит, любит. Любит, значит, понимает. Понимает, значит, жалеет. Жалей к слову. Ну что ж дальше. Ехал мужик, мимо видел дива. Идут два друга, мороз да вьюга. Вьется вьюга, поет, снег по рожцу зовет. Лети, снежок, лети, не уставай, позакрывай поля и дома, и все вокруг позакрывай. А мороз-то мороз, всех пугает, себе подпевает. Я морозка морозка. Скачу, вот, по еленичкам, по березничкам. У-ху-ху! Стой, замри, заморожу! Ой, мороз велик! И впрямь заморозит, а вьюга дует. Ой, что-то будет! Хорошо ли тебе, мужичок, у меня в гостях, а? Ух, как хорошо! Только мне домой пора! Стой, мужичок хороший! Ты сперва отгадай наши загадки, а уж потом санки-самокатки. Ну, слушай. Идет Егорка, белая шубенка. Что такое? Эк, невидаль твой, Егорка, то снег идет. Ишь ты, отгадал, то загадка не мудрена. Вот мою попробуй. Стоит стар старичок среди рати одинок, в старом сюртучке, в белом колпачке. Не отгадаешь. Старичок в сюртучке среди рати. Ну что молчишь, не знаешь? Чего ж не знать? Знаю я твоего старичка. Среди деревьев одинок стоит старый пенек. Сел бы на него, да больно снегу намело. Я домой поеду. Что у тебя в дому, как в пряничном терему, медом мазано? Али впрямь со мной богатством равняешься? И куда мне до тебя? Я ведь мужичок-беднячок. Да все лучше дом погибать с голоду, чем в лесу с холоду. Погибать собрался? А уж не хитришь ли ты? Морозушка-батюшка, вьюга-матушка, какие хитрости, милости прошу вас самих в гости. Эй, садитесь, саночки-самокаточки, а я рядом побегу. Какие щерем до самого дома? Ну! Ух, беги, беги в холод, сразу станешь молод. По ельничкам да по березничкам, ихма, не возьмешь меня, мороз, на бегу. Стой, приехали. Ну уж и проучу я вас. Прибыли гости дорогие. В избу входите, за столы садитесь, да на меня не гневайтесь. Угощений готовить стану. Видим твое богатство. И стол да ложка, да пустая плошка. Тебе и морозить не стоит, сам помрешь. Это верно. Глянь-ка вьюгу в печь, чё покажу. Ну-ка, дунь-ка. Печь жарит, точно лет настает. Чем больше дую, тем жарче, ой. Дай-ка, матушка, я подсоблю. Вдвоем, небось, задуем. Выпусти, мужичок, что-то нам не можется. А куда торопиться? Сперва загадку отгадайте. Красная жар-птица золотым пером хвалится. Чем больше дуешь, тем выше летит. Смеюсь, мужичок, да выпусти за порог, не отгадать нам. Загляни-ка в печь, да послушай речь. Вот она, жар-птица, огонь. Ступайте в лес, в поле, только чур в избу не кажитесь более. Вы там хозяева, а тут уж я. Выпустил мужичок своих гостей, они рады. А трескун мороз нам добра принес, зимний убор повесил через забор, допустил холод. А в тот холод всякой стал молод.